Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царю небесный, утешителю души истины, и же везде весы, и все исполняю сокровища благих, и жизни подателю. Приди, вселися в ныне, и очисти меня от всякие скверны, и спаси, блаже, души наши. Святые Божии, святые крепкие, зады бессмертной, помилуй нас, святые Божии, святые крепкие, зады бессмертной, помилуй нас, святые Божии, святые крепкие, зады бессмертной, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые посети сыри немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должников нашим. И не иди на свои искушения, но избави нас от лукавого. Яко Твое есть Царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся, препадим Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся, препадим самому Христу Цареве Богу нашему. Господи, услыши молитву мою, внуши моление моего, истине Твоей услыши меня, правде Твоей, не вниди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобой всех живой, яко погнав раб душу мою, смирила землю живот мой, посадил меня из темных, яко мир Твой века, и уныв во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое, помяну дни древние, поучися во всех делях Твоих, творениях руку Твоей поучахся, воздег Тебе руцы мои, душа моя, ко земля безводная Тебе, скоро услышь меня, Господи, исчезя дух мой, не отрати лица Твоего от меня, и уподоблюсь нисходящим в ров, слышь, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповах. Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду я, как Тебе взяв душу мою, и изми меня от рак мой, Господи, к Тебе прибегу, научи меня творить волю Твою, яко Ты еси Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву, имени Твоего ради, Господи, живиши меня, правдой Твоей изведешь от печали душу мою, и милостью Твоей потребиши враги мои, и погубиши вся стужающей души моей, яко озраб Твой есмь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святые Божии, святые крепкие, зады бессмертной, помилуй нас, святые Божии, святые крепкие, зады бессмертной, помилуй нас, святые Божии, святые крепкие, зады бессмертной, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые посети исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в свои искушения, но избави нас от лукавого. Яко Твое есть Царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве Богу нашему. Господи, услыши молитву мою, внуши моление моего, истине Твоей услыши меня, правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобой сяк живый, яко погнав враг душу мою, смирила землю живот мой, посадил мя стемных, яко мертвые века, и уны во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое. Помянух дни древние, поучися о всех делях твоих, творениях руку твою поучахся. Возде к тебе руцы мои, душа моя, ко земля безводная тебе. Скоро услыши мя, Господи, исчези дух мой, не отрати лица твоего от меня, подоблюся нисходящим ров. Слышано, сотвори мне за утро милость твою, яко на тя уповах. Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду я, как тебе взяк душу мою. Изми мя от рак моих, Господи, к тебе прибего. Научи мя творить и волю твою, яко ты еси Бог мой. Дух ты благий наставит мя на землю праву. Имени твоего ради, Господи, живиши мя правдой твоей, изведешь от печали душу мою. И милостью твоей употребиши враги моя, и погубишися остужающей души моей. Яко аз раб твой есмь, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присны во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Бог Господь, явися нам, благословен гряды во имя Господне, исповедайтеся, Господи, века благ, яко век милость Его. Бог Господь, явися нам, благословен гряды во имя Господне. Обышедшие бы души мери именем Господним противляться им. Бог Господь, явися нам, благословен гряды во имя Господне. Не умру, но жив буду, и повем дела Господня. Господи, явися нам, благословен гряды во имя Господне. Камень Его же не пригоши зиждущий, сей бысь во главу угла, от Господа бысь сей, и есть дивен в очи всех наших. Господи, явися нам, благословен гряды во имя Господне. От святые иконы Твои я, о Владычице Богородице, исцеление Церкви подаются обильно, с верою и любовью приходящим к ней. Таку и мою немощь посети, и душу мою помилуй благою, и тело исцели благодатью Твоею пречистою. Колесница гонителя фараона погрузи, чудо творя иногда, Моисейский жест крестообразно поразив, и разделив море, Израиля же беглеца пешеходца спаси, песнь Бога невоспевающая. Пресвятая Богородица, спаси нас. От скверных у стен хваление прими всенепорочное, яко же прежде Сын Твой, Бог же мой и Господь, прияд велеп Ты вдовицы, и разрешение прегрешений моих подашь, яко да подолгу увеличаю Тя. Пресвятая Богородица, спаси нас. Ангельское пение подобаше Тебе, Матери Божией, Творца обо всех родила еси странно, но и от нас приими, Владычице, смиренные сия молитвы, да поем Господи ви, славно прославися в нашей немощи. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Огустеши воды, огустеши и волны посреди моря, носящие Твою Богоматерь икону, утверди и мое подвигшееся сердце на камени заповедей Христовых. И ныне пресно и во веки веков. Аминь. Помощница и покровительница была еси Дева обители Иверской, воев Амиры из корабли их в море погрузивший, но потопи в пучине милосердие Сына Твоего и вся моя душевная страсти и бесчисленная моя прегрешения. Утверди вначале небеса разумом и землю на водах основавы, на камень имя кресте заповеди Твоих утверди. Яко не свят, паче Тебе единый человеколюбче. Пресвятая Богородица, спаси нас. Утверди сердце мое во уповании на Тя, Богоматери, изми всякую гордыню и превозношение из помраченного ума моего да вопию. Несть свят, яко Господь, и несть праведен, яко Бог наш. Пресвятая Богородица, спаси нас. Ты, о Богоматери, немощтующая, припоясуешь и силою, алчущая насыщаешь, и посети и мою немощь, и алчущего, и жаждущего меня, насыти животного хлеба через Твою девственную утробу, сшедшего с небесе на землю. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Востави, Владычице, от земли имени убогого, и от гноища греховного воздвигни нищего, дашь молитву мне, молящемуся, да величая пою Твое заступление. Имени пресное во веки веков, аминь. Неплодствующий мой ум плодоносен, покажи, благая Дева, от неплодовий росшаяся, Ты бо плодоносие всех, благ явлением иконы Твоей я подаеши. Спаси от бед рабы Твоя, Богородица, яко всепобожие к Тебе прибегаем, яко нерушимой стене и предстательству. Призри благосердие к Тебе, Твоя Богородица, на моей лютой телесе озабление, исцели души моей боли. Паки, паки, миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи! Яко Ты еси Бог наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Мати благая, Госпоже Богородице, Дево, не отрени нас смиренных раба Твоих, пред пречистою Твоею иконою, недостойные молитвы приносящи, Богу дитя Твое ходатайство о нас грешных Сыну Твоему, избави нас от всех бед и обстояний. Да спасаем мы Тобою, иного пьем Ти. Радуйся, благая вратарница, двери райские нам отверзающая. Ты моя крепость, Господи, Ты моя и сила, Ты мой Бог, Ты мое радование. Не оставь мне громоча, и нашу нищету посетив, тем с пророком Авакумом заблуди, силе Твоей славы человеколюбче. Пресвятая Богородица, спаси нас. Покры небеса, добродетель Твоя, Богоматери, и хвалы Твои я, исполнися земля, но положи любовь державную крепости Твоей я и на мне отчаянном. Пресвятая Богородица, спаси нас. Угодовляющие шествия чудней иконе Твоей, даде бездна глаз свой, воздвижися солнце и сияние ее, яко свет бысть, но Ты исшла еси на спасение людей, спасти Твое наследие пришла еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Услышавши слух пришествия Твоего, иноци убоявшися, уразумевши же дела Твоя, ужасошися, но внегда смутися души моей, милость Твою помяни, Владычице, да взываю, слава заступлению Твоему, Богоматери. Имени пресное во веки веков, аминь. Ты еси моя крепость и сила Богородицы, Тобою почию в день скорби моей я, и из страны пришельствия взыду Тобою в небесное наследие, и возрадуюся о Господе и Бозе, спаси моем. Скую мятрину еси, от лица Твоего свете не заходимы, и покрыла мя еще ждает тьма, пока я ногу. Доброти мя и к свету заповеди Твои, пути моя направи, молюся. Пресвятая Богородица, спаси нас. Вишь чистая от нощи утреннеющая, люди паствы Твои я, икону Твою богохвальную обстоящая, разрешение же грехов просящая, и жития исправления, и божественное славы причастия, не отрини уба нас от лица Твоего, света незаходимого Мати. Пресвятая Богородица, спаси нас. Всею душею и мыслью в пастве Твоей все сликующе, псалмы и песнями духовными и пением божественным икону Твою почитают, прощение грехов просящие и душ спасение. Ты же исцеление наше сущи, вся сия подашь Владычице Богоневесто. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Храм Твой, Дево, яко рай другие, показася ныне, яко древо жизни, имея икону красоты Твоей я, юже все усердно, со благоговением и любовью целующе взываем, Владычице, мир дашь нам, Владычице, стяжи нас, и много бы разве Тебе утешения не има мы. И ныне присно и во веки веков они. Реку тебя сладкую и поток насыщения, манну небесную, изобилие и благодать преснотекущую, в обители Твоей живущей и стяжавшее, поют Рождество Твое от раковицы. Очисти мя, спаси, много бо беззакония моя, из глубины зол возведи, молюся, к Тебе, бо возопит, и услыши мя. Боже, спасение моего, Пресвятая Богородица, спаси нас. Скорби сердца вопию Ти, Владычице, житейского моря потопляем бурею, к Тебе я к тихому пристанищу прибегаю, возведи, отли живот мой. Пресвятая Богородица, спаси нас. Бездна последняя грехов, обыди мя, и исчезает дух мой, но простри, Владычице, высокую Твою мышцу, и яко Гавриила и мне, ко Твоей иконе прибегающая, невредимо сотвори. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Не отрини меня до конца от лица Твоего, Мати незаходимого света, не попусти мне погибнуть и в пучине беззаконий, но возведи меня от блата страстей, да взыдет от изыстления живот мой, и пожру Тебе согласом хваления и исповедания. И ныне присвой во веки веков они. Храм носяй телесный, весь осквернен, Тебе, пречистому храму вечного слова, дерзаю в честнем храме Твоем, пред Твоею святою иконою, приносите смиренные мои молитвы, Ты же, яко милостивая, очисти мя Твоим благоутробием. Спаси от бед рабы Твоя Богородица, яко всепобозе Тебе прибегаю. Яко нерушимой стене и предстательству, призри благосердием всепетая Богородица, на моей лютой телесе озлобление, исцели души моей болезнь. Паки, миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи. Ты бы еси царь мира и спас душ наших, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Ощи и море, Вежена мы, Святая икона Твоя, Богородицы, о, Девице немогущая, спасти сию от врагов, но явилась и хранительница Афон, вратарница обители и Вескиё, враги устрашающая и в православной российской стране чтущей тё, от всех бед и напасти избавляющая. Сбранной воеводе, владычице нашей Богородице, похвальное пение приносим тирами Твоим, яко пришествием честного образа Твоего стяжавший щит крепкий, стену необоримую и стражу неусыпно. Ты же, яко имущая державу непобедимую, покры и защити нас, владычице, от всех врагов видимых и невидимых, и избави от всякого вреда душевного и телесного, да завемти. Радуйся, благая вратарница, двери райские верным отверзающая. Ангел-предстатель, послан быстрящий Богородице, егда подея и жребия апостольского служения в земле Иверстей, не разлучайся Иерусалима, жребий же тебе падший просветится в последние дни, ты же има же потрудитесь в земле, юже тебе Бог изволит, тем же зовем ти. Радуйся, еже Евангелие благовести, радуйся, еже идольская прелесть упразднится, радуйся, еже власть князя тьмы разрушится, радуйся, еже царство Христово утвердится, радуйся, падших по тьму идолослужение, свету Евангелия воззвание. Радуйся, отрадствуй дьяволу, свободы славы, чад Божий, привидение. Радуйся, готовая служительница Сына Своего и Бога. Радуйся послушанием, прислушание Евы исцеляющая. Радуйся, высоко добродетели. Радуйся, глубину смиренному мудрию, радуйся, ею же невернее познают Творца, радуйся, ею же вернее усыновляются Отцу, радуйся, благая вратарница, двери райские верным отверзающая. Видящи, святая Дева, дивное и новое о себе промышление Божие, яко раба Господня, присно готовое творите волю Его, возопи, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Разум недоразумеваемый глагола ангельского, разумен тебе, пречистая, творя Господь, управи шествие твое горе Афонстей, и где же проповедайся тобою Евангелие, и так уявися жребий твой, мы же радостно вопием. Радуйся, осветивший Афон своим пришествием, радуйся, низложившая тому идолу, радуйся, насадившая тому веру истинную, радуйся, неверие отгнавшая, радуйся, в жребе себе гору сию избравшая, радуйся, благодать всему месту обещавшая, радуйся, верным живущим в ней подательнице земных благ, радуйся, с порученцей вечного их спасения. Радуйся, теплая ходатай, со живущим жребию Твоим. Радуйся, всех врагов их устрашение. Радуйся, милость Сына Своего, до скончания века месту сему обещавшая. Радуйся, благодать Его неотступную быть и предрекшая. Радуйся, благая братоварница, двери райские верным отверзающая. Сила Вышнего заступлением Богоматери осени святую гору, и удолия, и дебри ея, яко село пространное показа, всем выночисти жизни, хотящим жать и спасение, в нигда петь и сице, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Имуще промышление о жребии своем, людях иверские земли, устроила еси вместе, и где же сама к Афону пристала еси, обитель роду их, в тихое пристанище, ищущим спасение, хотящие даровать ей в щит и ограждение икону свою, да все взывают. Радуйся, пославшая проповедницу Евангелия в землю небескую. Радуйся, обратившаяся страну от прелести свету Христову. Радуйся, отрасли неувидаемые разводимы, лазуни недаровавшая. Радуйся, от нее произрастившие грозди, чудесы благие веры. Радуйся, сад духовный на Афоне насадившая. Радуйся, струю из него просвещение духовного страни версти источившая. Радуйся, Ефимия златословесная уста. Радуйся, Торникия непобедимая крепости. Радуйся, все благочестивых укрепление, радуйся, инохов ограждение, радуйся, тихое пристанище, ищущее спасение, радуйся, вечный покой им уготовляющая, радуйся, благая вратоварница, райские верным отверзающая. Бурю внутри мущи помышлений сумнительных, честная вдовица, я же в Никее смятеся, зрящий копием воина иконоборца, прободену святую и чтимую икону Богоматери, и абие источившую кровь, и страхом обдержима, да не поругана будет святая икона, с молитвою слезоточащей вержию в море, увидевши же ее прямо вверху воды, путь творящую и текущую к западу, возопись с весельем, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Видишь, иноцы святые горы, явшиеся в море, яко пламень, яко столб огнен, его же верх досизаши небеси, яко солнце сияющее, и в ночи притекоша к краю моря, и видевшая святую икону Богоматери, по морю носимую силою свыше, возопиша благодатней. Радуйся, купино законоположником призываю, радуйся, столпе огненный, наставляй сущие во тьме, радуйся, лестница досязающая, до небес ей уже снизиде Бог. Радуйся, мости, приводя сущих от земли на небо. Радуйся, заре таинственного дня. Радуйся, звездой являющей солнце. Радуйся, свет неизреченный родившая. родися єже, как у ні єдиного же научившою. Родися, облеченная в солнце сияюще, благодатью и славою все вселенной. Родися, молния души просвещающая и верных смыслов озаряющая. Радуйся светлости во тьме светящая. Радуйся, яко многосветлою сиваешь просвещение. Радуйся, благая вратарница, двери райские верным отверзающая. Богатечную икону свою дати хотящей и версти обители, рекла еси Богомати преподобному Гавриилу, иди с ликом иноков к брегу моря, сниди в пучину и приими икону мою. Он же верою и любовью окреляем, по воде аки по суху ходя, прият юва объятия своя, и достиг сокровища иным недостижимого, в достояние иноков рода своего иверского, веселяся паяше, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Видиша иноцы иверстии, многожды икону Богоматери из храма вверху врат монастырских на стену града незримую силою изнесенную, ужасахуся и стояху, зовущи к ней таковая. Радуйся, святую икону дати нам изволившая, радуйся, покров ее быть нам обещавшая, радуйся, любовь твою к обители нашей показавшая, радуйся, благое о ней промышление явившая. Радуйся, помощь наша в чуждении стране, радуйся, в странстве нашем утешение, радуйся, Боже, к нам благоволение, радуйся, наших Богу дерзновение, радуйся, свет наших избавление. Радуйся, сиротна защитница, радуйся от рождения наше, радуйся, иди на радости наше, радуйся, благая вратарница, двери райские верным отверзающая. Проповедника, творящий Гавриила, воли своей я, рекла еси к нему, владычице, не приеду хранимо быть и от вас, но да буду аз, хранительница ваша, не токмо в настоящем, но и в будущем веце, се даю вам знамение, донде же зрите в монастыре икону мою, не оскудеет вам благодать сына моего и милость, да вопиют ему все, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Воссия радость велия, слышавшим твоя Богомати обетования, и тебе, небесней вратарнице, храм на вратех обители, с весельем иноцы воздвигоша, и возопиша тако. Радуйся, хранительница наша в настоящем веется, радуйся, предстательница наша в будущем, радуйся, страху Божию нас научающая, радуйся, на путь добродетели наставляющая, радуйся, дерзновение наше надежду жду, радуйся, упование наше и покров, радуйся, благоутробие сына своего нам преклонившая, Радуйся, благодать Его неоскудно пребывать и с нами возвещающая. Радуйся, святую икону залога милости добывшая. Радуйся, дар чудодействия и даровавшая. Радуйся, прилог всякого зла от обители отражающая. Радуйся всему благому вход отверзающая. Радуйся, благая врата горницы, двери райские верным отверзающая. Хотящую иногда злочестивому о мире обитель Иверскую разорите, и стадо иноков там собранное рассеяти, скоро позна крепкое обители заступление от Богоматери, увидев корабли своя в пучине моря погрязшие и ратники изгибшие, и пришед со смирением серебро и злато в обитель даяши молитвы прося, иноцы же, видевшись я, возопиша к Богу «Аллилуйя!» «Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!» Новые и бесчисленные чудеса показа Богоматерь в обители оскудение, вина муки и елея восполняющий, бесные исцеляющий, хромым хождение дарующий, слепым прозрение и всяк недуг врачующий, да видящие чудеса сия воспевают Тебе. Радуйся, взбранная воевода, враги побеждающая, радуйся, скорая на помощь призывающим Тя. Радуйся, не презирающая моления нашего, радуйся, обещания своего не отступающая, радуйся, скорбь обители в радость претворяющая, радуйся, оскудение обители восполняющая. Радуйся, слепых прозрение, радуйся, хромы хождение, радуйся, всех немощных целительницы, радуйся, всех скорбных утешительницы, радуйся, яко не пристаешь и промышляющий и спасающий нас. Радуйся, яко от великих бед избавляешь нас. Радуйся, благая вратарница, двери райские верным отверзающая. Странно покрываемую от иконы Богоматери обитель Иверскую, слышав патриарх Никон, вожделе и российской стране благодати ея стяжать и причастие, сего ради создав обитель в честь славного образа, с отчанием испроси изображение чудотворного образа Богоматери, да покровом ея защищаеми вопиют Богу «Аллилуйя!» «Аллилуйя! Аллилуйя! Сущий вышних, но и нижних не отступающий, благоизволила еси Богомати, якоже древле преподобному Антонию даровася благословение горы Афонские на утверждение обители Печерские, даровати и новой обители в стране российской благодать свою, ею же благословила еси Афон в подобии честного образа Твоего, тем же взываем Ти. Радуйся, страны российские, покровиши живого облака, радуйся, православные веры в неограждение и утверждение, радуйся, православные церкви непоколебимой столпе, радуйся, ереси и расколов обличение, радуйся, радуйся светлыми лучами чудотворных икон всю страну озаряющую. Радуйся, дары исцеления и милости от них источающую. Радуйся, скипетр царей наших утверждение. Радуйся, врагов устрашение. Радуйся, святители веселье. Радуйся, иереев похвалу. Радуйся, иноков наставницы. Радуйся, всего рода нашего спасения. Радуйся, благая вратарница, двери райские верным отверзающая. Всяко тщание имущее о написании честного образа милостивые вратарницы, сонному постников и верских молебное пение совершает, водою от чудной иконы омывает доску, на ней же имать изобразитеся честный образ, и преподобного Иоамвлиха освящает, и же подвязався в посте, молитве и бдении со всею братиею, списа вапы святою водою и мощами освященными, честное изображение Богоматери, выну моляся и вопия Богу, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Витие многовещанные, яко рыбы безгласные, видимо тебе, Богородице, недоумеют Бог, как и по достоинству похвалить и вся чудеса Твоя, явленная роду нашему, от святые Твои я иконы. Еще бы на пути в российскую страну сия чудодействовавше, благочестивому Мануилу повелевая выкуп дати неверным, возбраняющим шествие святые иконы в страну русскую, и сугубо ему послежде отдавши, мы же девящиеся верно вопием ти. Радуйся, источники чудес неисчерпаемы. Радуйся, всякие милости подательницы. Радуйся, всегда теплая нас ходатайца к Богу. Радуйся, промышление Его на сокровище. Радуйся, сущим в бедах прибежище. Радуйся, скорбящих утешение. Радуйся, больных исцеление. Радуйся, немощных укрепление. Радуйся, вдов заступление. Радуйся, сиротствующих милосердая Мать. Радуйся, заблуждающих на путь истины обращение. Радуйся, грешников покаянию воззвание. Радуйся, благая вратарница, двери райские верным отверзающая. Спасти хотящие многие люди от бед и скорбей, источаешь и Богоматерь, и неоскудный источник милости от своей иконы роду нашему, себо и в стольном граде Москве, благая вратарница, являешься всем поклоняющимся тебе, скорое вспоможение подавающий, и в новой обители Иверстей благодать и струи от иконы твоей испущающий, и в иных градех и обителях всем чтущим тебя полезное прошение исполняющий, тем же прославляя Бога, давшего нам благодать таковую, вопием Ему аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Стена еси иноческому чину, Богородице, и всем к Тебе прибегающим, ибо небесе и земли Творец, селься в девственней утробе Твоей, научи всех чистоты и целомудрия ревнителей возглашать и Тебе. Радуйся, детство, сосуди исправный, радуйся, чистейший образе целомудрия, радуйся, чертоже бессеменного унивещения, радуйся, невеста ненебесная, радуйся, сителя чистоты родшая, радуйся, верный Господи, весочитавшая, радуйся, в буре искушений скорая помощница, радуйся, прилоги врага отражающая, радуйся, мглу души вредных страстей отгоняющая, радуйся, помыслы очищающая, радуйся, земные сласти презирать и научающая, радуйся, горним умы и сердца направляющая, радуйся, благая вратарница, двери райские верным отверзающая. Пение всякое побеждается, спростретися чащиеся ко множеству многих щедрот Твоих, равночисленные бо песка песни, аще приносим Ти, Владычице наша Богородице, ничтоже совершаем достойно, я же подаваешь и нам, а Тебе вопиющим, Аллилуйя! Аллилуйя, Аллилуйя! Светоприемную свящу, сущим во тьме бед явшуюся, зрим святую икону Богоматери, невещественный бо огнь благодати приемлющий, лучами чудес всех озаряет, научающий сице взывать и благословенней. Радуйся во всяких нуждах, скорая вспоможение, радуйся в печали, быстрое услышание, радуйся от огня меча и нашествий, и на племенных нас избавляющая, радуйся от глады и напрасной смерти нас освобождающая, радуйся от язвы и всегубительства смертного нас соблюдающая, радуйся бедствующим пути на суше и на водах внезапное вспоможение, радуйся яз душевных и телесных врачевание, радуйся оставленных врачами в свои руки приемлющая, радуйся, милосердная утешительница всех скорбящих и обремененных, радуйся, не отвергающая всех презренных и отверженных, радуйся, самых отчаянных из рода погибели исхищающая, радуйся имени обнаженного, добрых дел не оставляющих, своим покровом и заступлением. Радуйся, благая вратарница, двери райские верным отверзающая. Благодать дать и восхотев, долгов древних, всех долгов решитель человеком, при виде собою к отшедшим того благодати, и раздрав рукописание, дарова нам крепкое богоблагодатное ходатайство, да вопием все молитвами ея, Аллилуйя! Аллилуйя, Аллилуйя! Поющий могуще Твоя чудеса, являемые нам в жизни сей, хвалим Тя, Богородице, яко милости источник неисчерпаемый, но припадающий к Тебе пречудотворную иконою Твоею, молим Тя смиренно, буди нам покров и защищение и в день кончины нашия, и егда има мы предстати на суд страшному престолу Сына Твоего, да вопием Ти. Радуйся во славе пресидящая престолу Сына Твоего, и там у нас воспоминающая. Радуйся, Сыном Твоим и Богом вечно царствующая, и о нас ходатайствующая. Радуйся, уповающим на Тя, конец живота не постыден дарующая. Радуйся, безболезненную и мирную кончину устрояющая. Радуйся, мытарь с горьких избавлений. Радуйся от власти князя воздушного освобождения. Радуйся грехов наших непоминовения. Радуйся по Господи упование нам блаженные жизни. Радуйся уповающим на Тя, одесную Сына Твоего, стояние устрояющая. Радуйся блаженного гласа оного небесного царствия, наследие обещающего слышать, подобляющая. Радуйся, благая мать, и всех чтущих Тя жить с собою вселяющая. Радуйся, крепкая надежда вечного спасения всем христиану. Радуйся, благая вратарница, двери райские верным отверзающая. О всепетая Мати, Пресвятая Госпоже, Дева Богородице, призри на нас, приносящих смиренно со слезами, малые сия молитвы пред пречистым Твоим образом, и все упование и надежду возложивших на Тя, и избави нас всех бед и напастей в животе сем, и будущее изми муки, да спасаеми Тобою, вопием выну, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Всепетая Мати, Пресвятая Госпоже, Дева Богородице, призри на нас, приносящих смиренно со слезами, малые сия молитвы пред пречистым Твоим образом, и все упование и надежду возложивших на Тя, и избави нас всех бед и напастей в животе сем, и будущее изми муки, да спасаеми Тобою, вопием выну, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Святая Мати, Пресвятая Госпоже, Дева Богородице, призри на нас, приносящих смиренно со слезами, малые сия молитвы пред пречистым Твоим образом, и все упование и надежду возложивших на Тя, и избави нас всех бед и напастей в животе сем, и будущее изми муки, да спасаеми Тобою, вопием выну, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Ангел-предстатель послан бысть речи Богородицы, егда подеей жребия апостольского служения в земли Иверстей, не разлучайся Иерусалима, жребий же тебе падший просветится в последние дни. Ты же имаши потрудитесь в земли, юже тебе Бог изволит, тем же зовем ти. Радуйся, еже Евангелие благовестится. Радуйся, еже идольская прелесть упразднится. Радуйся, еже власть князя тьмы разрушится. Радуйся, еже же Царство Христово утвердится. Радуйся, падших возьму и дала служение, к свету Евангелия возвони. Радуйся от рабства дьяволу, свободы славы чад Божий приведение. Радуйся, готовая служительница Сына Своего и Бога. Радуйся послушанием, прислушанием Евы исцеляющая. Радуйся высоко добродетели, радуйся глубину смиренному мудрию, радуйся, еже невернее познают Творца, радуйся, еже вернее усыновляются Отцу. Радуйся, благая вратарница, двери ройские верным отверзающая. Бранный воеводе, владычице нашей Богородице, похвальное пение приносим те родни твои. Яко пришествием честного образа Твоего стяжавший щит крепкий, стену необоримую и стража неусыпного. Ты же, яко имущий, державу непобедимую, покрый, защити нас, владычице, от всех врагов, видимых и невидимых. Избави от всякого вреда душевного и телесного, да забеем тебе. Радуйся, благая вратарница, двери райские верным отверзающая. Вон мем, премудрость, вон мем, прокимен глаз четвертый, помяну имя Твое во всяком роде и роде. Помяну имя Твое во всяком роде и роде. Помяну имя Твое во всяком роде и роде. Слышит, чьи и вишь, и преклони ухо Твое. Помяну имя Твое во всяком роде и роде. Помяну имя Твое во всяком роде и роде. Помяну имя Твое Господу помолимся. Господи, помилуй. Яко свят еси Боже наш, и во святых почиваеши, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Всякое дыхание да хвалит Господа. Всякое дыхание да хвалит Господа. Всякое дыхание. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утвержении и силы Его. Всякое дыхание да хвалит Господа, всякое дыхание да хвалит Господа. Всякое дыхание да хвалит Господа. И сподобитесь нам, слышанию святого Евангелия, Господа Бога молим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Премудрость прости, услышим святого Евангелия, мир всем. И духами Твоему. От Луки святого Евангелия чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Вон мем. Во дни он и восставши Мариам, иди в горние с отчанием во град Иудов, и вниди в дом Захарин, и целова Елисавет, и бысть, яко услыша Елисавет, целование Марино, взыграся младенец во чреве ея, и исполнися Духа Свята Елисавет, и возопи гласом велием и рече, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, и откуда мне сие, да прииде мати Господа моего ко мне, себо якобысь глаз целования твоего во ушию моею, взыграся младенец радощами во чреве моем, и блаженно веровавшая, яко будет совершение глаголанным ей от Господа, и рече Мариам, величи душа моя Господа, и возрадовайся дух мой о Бозе спасе моем, яко презре на смирение рабы своя, себо отныне ублажат мя всероди, яко сотвори мне величие сильный и свято имя Его. Прибысь же Мариам с нею, яко 3 месяца, и возвратися в дом свой. Слава тебе, Господи, слава тебе! Слава Сыну и Святому Духу, молитвами Богородицы, милостями очисти, множество согрешений наших, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Молитвами Богородицы и милостями очисти, множество согрешений наших, умилуй меня, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, и до явления чудного Твоего образа приспел, тогда опустил отцы, столб огненный на море стрелящий, страхом одержимый недоумеваку, говорил же я, повтори, Петр по морю ходя, со слезами вопиявши тебе. О, Пресвятая, приди, сохрани достояние твое от враг ненавидно. Божие снисхождение, о, постыдися в Аллилуйе иногда, сего ради овцы пищи радованою ногою, яко во цветнице ликующе пояку, благословенеси Боже, Отец наш. Пресвятая Богородица, спаси нас. Согрешихом беззаконовахом, неправдовахом пред Господем, но, Владычица моя Богородица, яко благая, угаси огнь Его праведного гнева теплым Твоим ходатайством, да поем Ему, Отец наших Божий, благословен еси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Ищи искушений и бед, опаляемая о России Богомати, струями Твоих щедрот, да посрамя в рази наша, и да разумеют все, яко Ты едина еси, Владычица Богородица, по всей вселенней славе моя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Престоле Царя Славы, честнейшая Херувим, одушевленный храме, в нем же вселися Господь, твердь небесная, на ней же воссия солнце правды Христос, тя поем, Богомати, и превозносим во все веки. И ныне престой во веки веков, аминь. Ты еси веселье и в пустынях живущим, Ты еси и стольного града утешение и похвала, Дева Мария, припетая и превозносимая во веки. Седминицею печь, халбийский мучитель, Бога чести во мне и в сторону рожил, спасены сия видят, Творцу изволителю вопиёше. Отроце благословите, священницы воспойте, люди превозносите во все веки. Пресвятая Богородица, спаси нас. Поют ангельские силы, превозносят человеческий род. Благословит тебя вся тварь, Пречистая Дева Богородица. Прими и от меня недостойного, приносимое тебе хваление. Пресвятая Богородица, спаси нас. Пойте, иноцы Афона, благословляй земле Иверская, превозноси вся страна российская благую владычицу, реки чудес от своей иконы чудотворная источающую. Хвалим, благословим, поклоняемся Ти, Богородице, поющей и превозносящей во все веки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Подобием иконы Иверстия, не то, чью святый Афон просвещается, но и стольный град Москва украшается, от того чудесную помощь приемля и источник утешения в нем обретая. И ныне пресно и во веки веков, аминь. Еще и страна Новгородская, и инии грады и веси, подобием Иверстия иконы Твоя, Владычице, освятишися, и чудесы просветишися, вопиюще, Господа пойте и превозносите во веки. Ужасися усим небо, и земли удивишися концы, яко Бог явися человеку плоским. И чрево Твое быстростроннейшее небес, тем Тя, Богородицу, ангелов и человек чиноначалия величают. Пресвятая Богородица, спаси нас. Тайна глубины Рождества Твоего, ум ангельский ужасает Деву, и пречистая икона Твоя демоны прогоняет. Нетерпящий Бог взирать и на силу ее, бегают и исчезают. Мы же той любезно поклоняемся и облобызаем, и Тя, Богородицу, величаем. Пресвятая Богородица, спаси нас. Приидите все, поклонимся, припадем и возвеличим Божию Матерь, презревшую на нас смиренных, алчущая исполняющую благ и положившую с нами завет милости во явлении своей дивной иконы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Богородица Дева, упование христианам, пробави и нашему роду милости Твоя, бывшая отцем нашим, покрый и соблюди нас от всякого зла. И ныне пресно и во веки веков, аминь. О всемилостивая христианам помощнице, не может Тя воспеть и достойно язык человеческий и ангельский, яко всея твари честнейшую и земных славнейшую, но приими милостивно сие, приносимое Тебе от нас моление, и спасай нас всегда, на Тя бо упование возложи хом. Достойно есть якова истину, блажи Дитя Богородицу, Пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истерия Бога Слово ручую, сущую Богородицу Тя величаю. Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Тися, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о великом Господине и Отце нашем, святейшем Патриархе Кирилле и всей во Христе братии нашей. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о богохранимой стране нашей, властях и воинстве ее, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о еже сохраните и сограду сему, и всякому и святому храму сему, и всякому граду и стране, от глада, губительства, труса, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменников и междоусобные брани, о еже милостиву и благоуверливу быти, благому и человеколюбивому Богу нашему, отвратите всякий гнев на недвижимый, и избавите ны от належащего и праведного своего прещения, и помиловать ны. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся за всю братию и за вся христианы. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Услышанный Боже, Спасителю наш, упование всех концев земли и сущих море далече, и милостив, милостив, буди, Владыка, о гресех наших, и помилуйны. Милостив, Бо и человека любез, Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Ко Пресвятей Владычице нашей Богородице и Преснодеве Марии, пред иконой Ея Иверской, помолимся. Пресвятая Богородице, спаси нас. О Пресвятая Дева, Мати Господа, Царица небесе и земли, вонми многоболезненному воздыханию душ наших, призри с высоты святые Твои я на нас, с верою и любовью, поклоняющихся пречистому образу Твоему, себо грехми погружаеми и скорбми обуреваеми, взирающи на Твой образ, яко живейте, сущий с нами, приносим смиренное моление наше, ни има мы бо, ни иные помощи, ни инаго предстательство, ни утешение токмо Тебе, о Мати всех скорбящих и обремененных. Помози нам немощным, утоли скорби наша, настави на путь правый нас заблуждающих, уврачуй и спаси болезненные сердца наши, даруй нам прочее время жития нашего в мире и покаянии проводите, подашь христианскую кончину, и на страшном суде Сына Твоего явися нам, милосердая предстательница, да поем всегда и величаем и славим Тя, яко благую заступницу рода христианского, со всеми угодившими Богу. Аминь. Премудрость Пресвятая Богородица, спаси нас. Честнейшие херувим и славнейшие без сомнения серафим, без истления Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистые Своей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Величаем Тя, Пресвятая Дева, Богом избранная от рока девицы, ищем образ Твой святый. Надежда моя, Богородица, сиры, и стороны предстательницы, скорбящих радости, о видимой покровительнице, взвеши мою беду, взвеши мою скорбь, помози мне, яко немощно, покорми мя, яко странно, обиду мою виси, разреши ту, яко волю реши, яко нема иныя помощи разве тебе, не иныя предстательницы, неблагие утешительницы, токмо тебе, о Богоматерь, яко да сохранишь имя и покрыши во веки веков, аминь, Пресвятая Богородица, просвети нас светом Сына Твоего. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Радуйся, радуйся наша, покрой нас от всякого зла, честным. Amen.